Глава 11, в которой герои встречаются со Снежной Королевой, находят потайную лабораторию и разгадывают секрет разумной плесени. Девочка вернулась на горную площадку как раз в тот момент, когда Женя выспрашивал у деда, как же теперь быть и кто им поможет добраться до Северного полюса. «И все-таки какой отстой, что в книжном мире ни у кого нет мобильников», – возмущался мальчик. «Сейчас бы набрали какому-нибудь Аладдину. Он бы нас на своем волшебном ковре быстренько домчал». «Аладдин? На Северный полюс?» – вмешалась подоспевшая Оля. «Ну, у тебя и фантазии. Он же там замерзнет». «Не переживайте, я знаю, кого попросить об одолжении», – произнес Сан Саныч так тихо, будто отвечал не на реплики ребят, а говорил сам с собой. «Правда, не очень-то хочется к ней обращаться, но, похоже, других вариантов нет». Хранитель достал книгу «Портал», открыл ее на какой-то странице и легонько ударил по ней ручкой стилусом. В тот же миг раздался громкий, но мелодичный звон, словно ударили чем-то металлическим по кусочку льда или хрусталя. А откуда-то сверху послышался гулкий шум, и полетели пушистые хлопья снега. Ребята подняли глаза к небу и увидели, как прямо по облакам к ним направляются большие сани, запряженные тройкой белоснежных оленей. Оля восторженно всплеснула руками и воскликнула: «Ух ты! Сани Снежной Королевы! Я в детстве так мечтала прокатиться на них! Мне даже во сне снилось!» Тройка подлетела прямо к ногам путников. Олени тряхнули головами, и вокруг тотчас же закружились легкие снежные вихри. А сани самостоятельно распахнули перед Сан Санычем и ребятами красивую, изящно расписанную инеем резную дверцу, которую украшали барельефы. Самые настоящие снежинки, только очень большие, раз в 1000 крупнее обыкновенных. На высоком облучке саней сидела сама Снежная Королева, излучающая холодную торжествующую красоту. Казалось, она вся целиком состоит из снега и льда. Белая, почти прозрачная кожа, светлые волосы, окутанные едва различимыми кристалликами инея. Голову венчала высокая корона из сверкающего льда, а ее наряд представлял собой белоснежное, на вид совершенно невесомое платье из метельного кружева, на которое сверху была накинута широкополая пушистая шуба. Сжимая в правой руке тонкий блестящий кнут, королева надменно оглядела присутствующих и слегка задержала взгляд глубоких синих глаз на лице хранителя. Тот тоже посмотрел в ее глаза, но сейчас же отвел взгляд в сторону. Жестом дал знак ребятам, чтобы они устраивались в санях, а сам сел на облучок рядом с королевой и спокойным, не выражающим никаких эмоций, голосом обратился к ней. «Будьте любезны, Ваше Величество, отвезите нас на Северный полюс, пожалуйста. Если возможно, поскорее». «Пожалуйста», — с той же безразличной интонацией, лишь слегка приподняв правую бровь, произнесла Снежная Королева. Женя первым залез в сани и галантно подал руку Оле, помогая ей забраться. Девочка даже оторопела от столь непривычного и внимательного отношения с его стороны. Как только ее пальцы коснулись Жениной ладони, она стеснительно опустила взгляд и залилась румянцем. Мальчик уселся рядом с Олей на мягкое сиденье и заботливо помог ей завернуться в теплую меховую полость. Сани тотчас сорвались с места и взмыли ввысь. Заправляя откинувшийся пушистый край, Женя ненароком взглянул на девочку. Оля удивленно спросила: «Жень, ты чего?» «Я? Нет, ничего», — отвел глаза мальчик. «Просто? Просто ты красивая очень. И как я раньше этого не замечал». Оля почувствовала, как по ее лицу пробежала горячая волна смущения. Она не знала, куда ей деть глаза, и готова была провалиться сквозь землю, забормотала растерянно: «Да ладно тебе, скажешь тоже. Ну какая я красивая? Самая обыкновенная». «Нет, правда красивая. А когда ты лежала в той пещере, ты была как самая настоящая принцесса». «Уж так и принцесса», — опустила глаза девочка. «Ты прости меня, что я тебе тогда пощечину отвесила». «Да ладно, забыли», — улыбнулся мальчик и дотронулся до щеки. Оба окончательно смутились, замолчали и стали наблюдать за Баськой. А та смешно вскарабкалась на сиденье между ними и устроилась под меховой полостью, высунув наружу только свой любопытный черный нос и два блестящих хитрых глаза. «Вот ведь деловая какая!» – шутливо воскликнул Женя, глядя на собачку. «Никогда своего не упустит!» Оля засмеялась в ответ и потрепала Баську по голове, просунув руку под теплый мех. Тем временем между сидящими впереди Сан Санычем и Снежной Королевой завязалась беседа. Вот мы и встретились. Подумать только, столько зим прошло. Наверное, судьба, задумчиво начала королева. Буду честен с тобой, я не хотел прибегать к твоей помощи. Но так уж вышло. Кроме тебя, мне не к кому было обратиться, произнес хранитель таким тоном, словно оправдывался. Да-да, понимаю, у тебя важная миссия. Если бы не она, неизвестно, увидела бы я тебя когда-нибудь. Ты что-то не особо жаждал общения со мной в последнее время. Я столько раз давала знать о себе, но ни разу не получила ответа. Я сохранил все твои послания. Они всегда со мной. И сейчас тоже. С этими словами он достал из кармана маленькую плоскую коробочку, в которой лежало около десятка или больше тоненьких льдинок с аккуратно выбитым на поверхности коротким текстом. Женя легонько толкнул Олю. «Смотри-ка, наверное, это у них что-то типа смс-ок». «Скорее письма», — поправила девочка. Сани стали опускаться все ниже и ниже, пока не коснулись земли. Точнее, не земли, а снега. Видимо, Северный полюс был уже недалеко. Заметно похолодало, вокруг было белым-бело. Ни малейшего намека на хоть какую-нибудь жизнь. Все укрыто плотным тяжелым снежным покрывалом. Пейзаж северной пустыни разнообразили только холмы, выглядевшие как огромные сугробы. Вдруг с одной из отдаленных горных вершин послышался нарастающий гул, и навстречу саням с большой скоростью понеслось нечто огромное и белое, готовое смести все, что попадается ему на пути. «Смотрите, лавина!» — закричал Женька. «Сейчас нас завалит снегом!» «Не волнуйся, мой мальчик!» — спокойно ответила королева. «Это не лавина, а всего-навсего буран. Наверное, почуял незнакомцев и решил посмотреть, в чем дело». «В смысле? Какой такой бу...» Женя не успел договорить, в ошеломлении прервавшись на полуслове, потому что из снежной круговерти перед путниками вдруг выросла огромная собака, полностью вылепленная из снега и льда, а тем не менее живая, судя по хоть ледяному, но все же дыханию. Размером она была со взрослого белого медведя, и тело у нее было таким же белым и мохнатым. Зубами ей служили два ряда коротких острых сосулек, а вместо глаз были выпуклые блестящие льдинки неопределенного цвета. Со стороны могло создаться впечатление, будто собака, несмотря на внушительные размеры, и не собака вовсе, а очень хрупкая хрустальная статуэтка. Одно неосторожное движение и разобьется вдребезги. Но ее уверенные движения и свирепый вид свидетельствовали об обратном. Собака подбежала к снежной королеве и подставила ей свою большую, запорошенную снегом ледяную голову. «Вот это и есть буран, дикий снежный пес», — с некоторой нежностью произнесла королева. «Вам повезло повстречаться с ним. Он очень редко выходит из своих сугробов, поэтому в литературном мире о нем практически ничего не известно. А между тем именно он своим лаем пускает с горных вершин снежные лавины и устраивает обвалы. Но так бывает нечасто, только когда его кто-нибудь разозлит. А вообще-то он вполне мирный и степенный и не причинит вам вреда. Только смотрите, не вздумайте погладить его, иначе ваши пальцы накрепко примерзнут к его шерсти», — усмехнулась королева. «Бася, Бася, ты посмотри, какая красивая собака!» — тихонько зашептала Оля, отодвигая полог саней, чтобы щенку было удобнее рассмотреть снежного пса. Но Баська, видимо, и без нее прекрасно успела разглядеть бурана, и то, что она увидела, ее явно испугало. Поэтому малышка еще глубже забилась под полог, не оставив на поверхности даже носа, и, прижавшись к Олиной ноге, выжидающе замерла. А вот снежный пес очень заинтересовался, почуяв батьку. Он осторожно опустил голову к саням и понюхал спрятавшегося щенка, отчего весь полог саней покрылся инеем, а ребята почувствовали, что температура вокруг сильно понизилась. Оля задрожала и потерла щеки ладонями. «Ну, полно, полно!» — обратилась к собаке королева. «Не дыши на них, а то дети совсем замерзнут». Буран еще немного побегал вокруг саней, а потом припустил обратно в горы, поднимая тяжелыми лапами высокие снежные вихри. Сан Саныч взял в руки книгу-навигатор, запросил точное местонахождение подземной лаборатории доктора Кройда и указал снежной королеве, в каком месте необходимо высадить его со спутниками. Уже через пару минут сани остановились возле прорубленного в толстой льдине узкого полукруглого входа в тоннель, который уходил далеко под землю. Ребята, подхватив Баську, торопливо выскочили из саней. Следом за ними с облучка сошел хранитель и уже было хотел направиться к тоннелю, Но королева придержала его за плечо нежным прикосновением. Он обернулся и взглянул в ее глубокие синие глаза. «Послушай, я давно хотела тебе сказать... Благодарю вас, королева, за столь неоценимую услугу», — не дал ей договорить хранитель. «Желаю вам всего самого наилучшего и счастливого пути». Сказав так, Сан Саныч выразительно покосился на ребят и приложил палец к губам. Затем отвернулся и зашагал к Жене и Оле, которым уже не терпелось проникнуть в подземный ход. И он уже не видел, как по бледным щекам снежной королевы скатилась пара крохотных прозрачных льдинок, так похожих на настоящие слезы. Как только трое путешественников исчезли в округлой ледяной полости хода, сани поднялись в воздух и вскоре скрылись из виду. Сразу же выяснилось, что проникнуть в секретную лабораторию доктора Кройда не так-то просто. Стоило хранителю и ребятам сделать несколько шагов по гладкому желобу тоннеля, путь им преградила тяжелая металлическая дверь с мудреным кодовым замком. «Ну и ну», — протянул Сан Саныч, взглянув на стальной квадрат с кнопками и узким экранчиком. «И как же теперь быть?» «Я, кажется, знаю», — уверенным тоном ответил Женя. «Отойди-ка, дед, дай глянуть. Где-то я уже видел такой замок». Хранитель сделал шаг в сторону, пропуская внука к двери, а тот воскликнул. «Пфу! Да это ж самая примитивная система. У нас в подъезде домофон и то круче. Я всякие коды на компьютеры пачками взламывал в разных играх. Тут и думать нечего. Фишка в том, что практически у каждой модели подобного замка, как реальный, так и виртуальный, предполагается свой универсальный код. Но если вдруг заклинит или шифр забудется. Мы с другом сайт в инете нашли, хакерский, и там был перечень моделей с кодами к ним. Я его у себя в мобильном сохранил. Ну-ка, ну-ка, где он? Ага. Смотрите, сейчас будет фокус-покус». Мальчик нажал комбинацию кнопок и раздался короткий звуковой сигнал. Дверь, щелкнув, отворилась. Оля была просто восхищена, а Сан Саныч посмотрел на внука с гордостью и, улыбнувшись, потрепал его по русой лохматой макушке. «Молодец, Женька, настоящий компьютерный гений. Чувствую я, скоро отца своего переплюнешь». «Да ладно, никакой я не гений. Просто повезло, что замок такой ерундовский попался», — засмущался парень. Хранитель потянул на себя тяжелую дверь и пропустил Олю и Женю вперед. Затем вошел вслед за ними и аккуратно прикрыл тяжелую створку, чтобы она не хлопнула и не привлекла тем самым чьего-нибудь внимания. Оставшись с Женей наедине, Оля извиняющимся тоном сказала: «Хочу тебе сказать, что была не права, когда говорила, что компьютеры и компьютерные игры – совершенно неважные вещи. Ты молодец. Без твоих навыков мы бы точно с замком не справились». «Да ерунда!» – махнул рукой Женя. «Я сам был еще больше неправ, когда спорил с тобой о книгах». «Ну, что, в таком случае мир?» – с улыбкой спросил он. «Мир!» – хихикнув, ответила Оля. И ребята весело ударили друг друга по ладоням. «Тише!» – в полголоса предупредил их Сан Саныч. «Не шумите и идите осторожно. Старайтесь держаться поближе к стенам. Тут наверняка полным-полно охраны». Хранитель оказался прав. Едва троица добралась до небольшой площадки, на которую выходило сразу несколько коридоров, как тут же наткнулась на охранников. Это были кройдеры, солдаты-роботы, порожденные технической мыслью доктора Кройда. Чтобы создать своих сверхсовременных помощников, ученый не раз наведывался в империю научной фантастики и целыми днями путешествовал по циклу произведений Айзека Азимова «Я робот» и по другим подобным книгам. Там он наблюдал, запоминал, записывал, а по возвращении в свою лабораторию спроектировал собственных роботов-андроидов. Внешне кройдеры напоминали людей, поскольку ходили на двух ногах, имели руки, туловище и головы, но так как являлись киборгами, были полностью электромеханическими, обтянутыми сверху силиконовой кожей, а некоторые просто блестящими, полностью металлическими, без всякой кожи. Все кройдеры были напичканы всевозможными камерами, микрофонами и датчиками, позволяющими им без всякого труда обнаруживать и идентифицировать любые инородные тела, попавшие на территорию лаборатории, и даже различать человеческую речь и жестикуляцию. Одним словом, идеальные охранники, запрограммированные на беспрекословное подчинение, не задающие вопросов, не жалующиеся, ничего не чувствующие, как раз то, что нужно было доктору Кройду в его делах. Стоявший к входу ближе остальных кройдер мгновенно засек незаконно проникнувших в помещение незнакомцев и тотчас нажал что-то на своем запястье. Подскочивший к нему Сан Саныч с размаху ударил Кройдера по голове. Робот упал на пол и затрясся от пробегающих по его электронно-силиконовому телу электрических разрядов. Но было уже поздно. Оглушительно завыла сирена, и из всех примыкающих коридоров показались Кройдеры, вооруженные лазерными пистолетами. На площадке началась беспорядочная стрельба. Световые молнии пролетали по коридору с низким гудением. Воздух так наполнился электричеством, что у людей волосы встали дыбом. Хранитель выхватил свой меч, переключил что-то в рукоятке, и тот превратился в лазерное оружие. Он резко толкнул ребят в один из прилегающих темных коридоров, а сам бросился в атаку, чтобы прикрыть их и переключить внимание охранников на себя. Баська, едва первые выстрелы загудели по коридору, бросилась куда-то бежать и пропала. В проходе, где оказались дети, по всей его длине располагались какие-то комнаты, кабинеты и ответвления. Оля и Женя совершенно растерялись. Отовсюду были слышны выстрелы, летели какие-то искры. Казалось, что вся лаборатория просто напичкана охранниками, которые бегают туда-сюда и проверяют все помещения. Чтобы не попасться в лапы роботов, подчиняясь естественному инстинкту самосохранения, они бросились в разные стороны и не заметили, как потеряли друг друга из виду.